А что случилось-то? А? Какие-то там домофоны установили, ключи где-то надо к ним добывать. Да, домофон установили. Да. Чтобы франкеры не проникли в подъезд. Да. А кто нажаловался-то на франкеров? Откуда я знаю? У вас раньше был код такой 226, ключ 4185. Я вот когда к тебе да. приходил в пранк-поход, помнишь, я приходил? Угу. Помнишь, я говорю, вам письмо заказное, Валентин Петрович, помнишь? Помню. А я был в чем одет, помнишь? Нет. Ну, я был в зеленой этой олимпийке, ну, в толстовке, вернее. Помнишь? Не помню. А ты вышла, ты такая страшная была, ужас. Я говорю, вас сосед донимает из 218-й, это лишь донимает, вот таким вот. А я говорю, квартиру вымогает, ты говоришь, вымогает. Вот. Ты какая-то была сонная, странная такая. Помнишь? Помню. Значит, и главное, что ты дверь открыла постороннему, мне. Я потому что посмеялся, говорю, это почта вам, заказное письмо, помнишь? Угу. А на самом деле никакого заказного письма у меня не было. Я просто хотел, понятно. Я просто хотел на тебя посмотреть. Угу. Давно не видел. Ну, а я тебя вообще один раз видел в жизни. Нет, два. Второй раз я приходил, я позвонил в дверь, ты не открыла. Я начал... А, я тебе это, приносил календарь, помнишь? Угу. Где календарь, кстати? На черт он мне нужен. Нет, календарь с твоей фотографией, помнишь? Помню, выбросила. Да что, люди старались, люди делали. А ты вот... Меньше старайтесь. А ты вот так к творчеству относишься, да? Короче говоря, в общем, я тебя видел два раза, и когда я стал уже спускаться вниз... А, еще я корм для кошек тебе приносил, помнишь? Чего? Корм для кошек тебе приносил. Помню. И ты выглянула в дверь. И ты была такая лохматая. И кричала, пошел отсюда к ебени матери. Ты кричала. У меня волосы, пучок, не бывают лохматые. У меня гладкие волосы. Ты очень страшна. Ты очень страшна была. Очень страшна. Да? Да. Зато ты красавец. Ну я, в принципе, еще ничего так. Для своих 48. Мне уже за 70, да? Сколько мне лет, ты знаешь? Не знаю. Ну, как ты думаешь? Не знаю. Так, домофоны, значит, домофоны. В 218-й квартире ключи от домофонов у всех. От всех квартир. При чем тут 218-й? Нет, просто их старший по дому выбрала старшими по подъезду. 218-й, мать вот эту вот. Это с деньгами связано, врешь. Не-не-не. А старшая по подъезду теперь Курдюкова, мать. Старшая по подъезду. Старуху никем не выберут, нет, не ври. Но она нормально еще себя чувствует. Вот, у нее... Старухе никто никакие ключи не доверит, и большие суммы. У нее ключи от домофонов. Ты должна спуститься в 218-ю за ключами. Угу. Иначе ты не просто не войдешь в подъезд, ты понимаешь? Да-да. А как иначе? А там написано не ваш телефон, по которому надо дозваниваться, чтобы принесли ключи. Нет, а ты наш телефон, ты не знаешь. Ключи разносит не ты, а специальный человек. Нет, но деньги... К нему надо дозвониться, чтобы привез. Деньги, все деньги несут все в 218-ю соседи, потому что Курдюкова выбрана старшим по подъезду. Понимаешь? Это не выбирается, старуху, ключи доверят и большие суммы, чего несешь? Какие ключи? Ну и что, она здесь живет, она никуда не сбежит. Ключи за деньги дают. Она будет казначеем, она же на почте работала, она с деньгами имеет опыт общения, ну как бы. Никто к посторонним не обращается за такими делами. Почему? Она... Сами ворочают. Она живет здесь всю жизнь, какая она посторонняя? Она никуда не сбежит. Посторонняя, она с кадрах не числится. Ее выбрал старший по дому. Это не выборные, а это оформленные кадры. Кадры действуют. Ты ничего не знаешь. У нас уже собрание жильцов прошло позавчера. Мы выбирали в каждом подъезде старшего по дому, ой, по подъезду. Вот в седьмом подъезде старшая теперь Курдюкова. Старшая... Старуху выбрали, да? Там... Нас них, что ли, люди? Ну, а кого, тебя, что ли, выбирать? Кого выбирать-то? Ты сумасшедший. Кого помоложе, но не 90-летнюю старуху. Какой 90, ей 70 лет только. И больше. Дело в том, что помоложе, они же будут работать, им некогда заниматься такими делами подъездными. Вот, ремонт нам нужен новый. Вот она будет выбивать ремонт в ЖЭКе, чтобы делали ремонт в подъезде, понимаешь? Она все, весь день дома сидит, поэтому решили выбрать ее. Поэтому деньги за ключи ты должна принести в 218-ю, понимаешь? Врешь! Нет! Объявления у вас нету почему-то, это объявление висело на дверях. Ну, сейчас новый повесим, ты думаешь? Как это не указали, где брать ключи? И не указали в объявлении твою квартиру, где брать. Я не из 218-й, я из другого подъезда. Просто мы, да, мы сейчас... Я и твой голос хорошо знаю. Я подобного. Я просто обзваниваю сейчас на... Ты Курдюковский, чего несешь? Я тебя знаю. Нет, я из шестого подъезда, я внук Любови Ивановны. Врешь? Деньги неси в 218-ю, грязная старуха. Да. Чистый. И вообще, кстати... Аферист чистый, аферист. Насчет квартиры уже надоело.